Мороз и морозец. Жил-был на свете старый седой мороз, и был у него молодой сын. Ну и любил же он похвастаться, этот молодой морозец. Только, бывало, и твердит: отец уж стар, плохо свое дело делает, а я вот я молодой да сильный, я ведь как возьмусь, так сразу все кругом заморожу. Вот раз видит морозец, едет в город толстый пан в меховой шубе. Ну, думает морозец, покажу я на этом пане всю свою силу. Старику-то моему отцу его ни за что не пронять, а я разом прохвачу. Всю дорогу бежал он за паном, насквозь его пробрал с головы до ног. И на обратном пути от него не отставал, до самого дома проводил. Как приехал пан домой, так и помер. Расхвастался морозец перед отцом: где тебе, старому, такого толстого пана, да еще такой толстой шубе заморозить, а я вот так сразу донял. Молодец, говорит старый мороз, шуршное ли дело, эдкого пана, да еще в шубе одолел. А ну-ка, заморозь теперь вон того мужика, видишь, в лесу дрова рубит. Посмотрел на мужика морозец, и смешно ему стало. Шубенка на мужике дырявая, и шапка не лучше, и сам он тощий, одна кожа да кость. — Ну, это разве работа, — говорит морозец, — мне на него так раздунуть, он и готов. Налетел морозец на мужика, да как начал его пробирать, то с одного бока, то с другого, то в лицо дохнет, то за шиворот заберется, изо всех сил старается. А мужику хоть бы что? Так сильнее топором машет, да пот со лба вытирает. Ух, ведь жарко! Устал, наконец, морозец. Ладно, думает, я тебя все равно перехитрю, еще узнаешь меня. И забрался мужику в рукавиц. Мужик-то до того разжегся, что снял их и на дрова кинул. Вот нарубил мужик дров, увязал их, шапку поглубже нахлобучил и взялся за свои рукавицы. Смотрит, они насквозь промерзли, не гнутся даже, точно ледяные. Что тут делать? Взял он топор и давай обухом рукавицы колотить да разминать. Так мороз у бока намял, что тот на силу до дому доплелся. А старый мороз, как увидел сына, засмеялся и говорит: «Вот тебе, простаку, наука! Сил-то в тебе много, а ума еще не набрался».